Поставим книгу «События» на полку «Конструкция». На первый взгляд конструкция, констракт и структура, structure, могут интерпретироваться одинаково. Констракт означает сооружать, составлять, рисовать и так далее, а structure означает структура, система и текстура. Конструкция близка к процессу создания автором рассказа, а структура — к завершенной форме произведения. В этой книге процесс, с помощью которого автор создает рассказ, будет называться конструкцией, а состояние, в котором рассказ уже создан, — структурой. Если вы поставите на книжную полку «Конструкция» несколько книг, событий, большинство из них будут упорядочены по типам. На этот раз, если у вас есть хоть немного информации о типичной сюжетной структуре жанра, вам будет гораздо легче ее организовать. В нашей голове есть структура из 3, 4 и 5 актов, просто мы пока не применили их на практике. Среди пособий по сценарному мастерству есть много книг, в которых учат писать сценарий, анализируя трехчастную структуру, присутствующую в сценариях фильмов. Например, киносценарий «Основы написания» Сида Филда. «Как работают над сценарием в Южной Калифорнии» Дэвида Говарда и Эдварда Мабли. «Написание сценария в корейском стиле» Симсана и так далее. В книге Блейка Снайдера «Спасите котика» все, что нужно знать о сценарии, также представлен модифицированный авторский стиль письма, основанный на структуре из 3 частей. Для понимания будет полезен анализ примеров.